Глава 7. От грохота машин звенело в ушах. Теперь долина превратилась в слаженный огромный комбинат. Над отвалами взлетали ковши. Пески ползли по транспортерным лентам. Осипьян распоряжался монтажом нового промприбора. Он быстро взбегал наверх, что-то замерял и тут же с ловкостью верхолаза спускался по лесам, бежал к транспортерам, забирался в бункер. Давно уже и вспоминать забыли неизвестного открывателя горки. Не напоминает и он о себе. Может, давно зарыт под сопкой. Теперь прииск-комсомолец передовой, и мимо участка горка не проедет ни один начальник. «А, Колосов? Ну, иди, иди!» – заметил его Осипьян. «Видишь прибор? Обслуживать будут всего несколько рабочих, понял?» «Полная механизация горных работ. Индустрия». «Вижу. А ты, Анатолий, как здесь оказался?» – спросил Юрий, увидев на приборе Белоглазого с чертежами в руках. «Дорогой, да он главный конструктор прибора. Ночами проектировал. Заезжай утром в больницу и везу его сюда». Осипьян вынул папиросы, сел на шлюз. «Кури». Белоглазов присел рядом. К дому дирекции подкатил Покарт. Осипьян заторопился. «Уже прикатил, черт! Как, Анатолий, за 2 часа закончим?» «Скрубер будет стоять», — сказал Белоглазов, вставая. «А вот как с питателем?» Он посмотрел вниз. Осипьян, перевалившись через перила, свистнул и закричал. «Эй, механик, поторопись! Начальство уже на прииске!» Механик кивнул и побежал к бульдозеру. Засуетились и рабочие. У Покарда уже стояло несколько человек. Осипьян нервничал. «Вы напрасно волнуетесь. Все же Чай-Урья – родина всей механизации», – заметил Юрий. «Комиссар злой, как пес. Вчера 2 начальников участков снял, а Расманова велел арестовать и судить». «Расманова?» – удивился Юрий. «Это странно. Такой и из воды сухим выйдет». «Жулик!» – Осипьян замахал руками. «Жулик и дурак! В комбинации пустился. С планом не тянет, так он с черного хода. Выкопал где-то советчика, афериста Румузова, назначил бригадиром латошников. Золото на гранитном бедное. Плановая стоимость выше, чем на других приисках долины. Но он и принялся скупать его латошников по повышенным ценам». «Не понимаю», – нахмурился Юрий. «Тоже не сразу разобрался. А оказалось, все просто. Для жулика в рай. Бригада, скажем, имеет план 2 килограмма в день, а сдает 3. Это 150%. В этом случае стоимость грамма повышается чуть ли не вдвое. Можно смело переплачивать. Все, что выше 100%, еще отоваривается табаком, спиртом. Вот они и организовали в бараке настоящую папиросную фабрику. И ну торговать на приисках. И продают, и покупают. Тут уже фирма, понимаешь? Но Расманов мог и не знать. Да он главный. Урмузов мысль подал. А ведь нужны были деньги для оборота. Разве тот мог столько найти? Это у них уже с прошлого года. Ну не сукин сын. Показались Никишов и Агаев. За ними тянулись руководители прииска. «В забой, подлеца!» «Переписку завел, журнальчики, статейки, снимки. Я ему покажу, Бурденко. Ты ходатайство о снижении срока подписывал». Генерал зло покосился на Агаева. «Нет, это Сергей Егорович через санитарное управление. Поправим», — пытался оправдаться Агаев. «Я уже все исправил», — ответил Никишов. «Отменил снижение срока Герасимову. А Матвееву предупредил. Я как-нибудь и до нее доберусь». «Герасимов, Нина, может коснуться и Тольки». Юрий заволновался. Подбежал начальник участка Керимов. «Начальник участка!» Задыхаясь, отрапортовал он. Никишов поглядел из-под лобья. «Когда участок будет в плане? Когда?» Керимов вздохнул. «Даем, что есть в песках. Не отходит среднее содержание. Что делать?» Ответил он громко и сразу сник, испугавшись, что прямо сказал, не обещая, не обманывая. На родину работать, а не на врага. Вот что надо делать.